Глава 11. Былое. Одна за другой сверкали молнии. Темно-серые, почти черные облака конденсировались буквально из ниоткуда там, где совсем недавно сияло солнце. Сиреневые всполохи лохматыми щупальцами вонзались в водную гладь, порождая жутковатое свечение у морской глубине. Так продолжалось минут 5, в ходе которых молний становилось все больше. И вот уже целый лес полыхающих струн вырос на площади в несколько квадратных миль, словно сшивая небо и океан огненными нитями. А затем в слепящей фиолетово-красной вспышке все закончилось. Процесс завершился настолько стремительно, что мгновенное исчезновение молний и потустороннего цвета било по глазам столь же сильно, как и предыдущее цветовое мельтешение. Фрики щелкнул тумблером. Проектор остановился, и на несколько мгновений в кают-компании линкора «Пауль Шмидтс» воцарилась полутьма. На стене белел прямоугольник экрана. Повинуясь выключателю, вспыхнули плафоны, расположенные под потолком правильным кругом. Эйнштейн прикрыл глаза и помассировал переносицу, собираясь с мыслями. Затем пригладил ладонью ворох бумажных лент, сваренных на столе. «Что же?» — произнес он наконец. «Впечатляет. Несомненный успех. Должен признать, идея использовать полиантенн вместо единого бронированного модуля оказалась великолепной. Зону пробоя можно по желанию увеличивать или уменьшать путем простого добавления новых резонаторов». Айзек подумал, все так же поглаживая точку, где соединяются брови. Фрики, сидящий у столика с проектором, терпеливо ждал. «Мои поздравления!» — сказал профессор с неподдельной искренностью. Словно на мгновение из прошлого вернулся Айзек Эйнштейн 20-х годов, безмерно увлеченный наукой и безразличный ко всему мирскому. «Вам удалось добиться устойчивой работы без разрушительных последствий. Остальное, устойчивость и продолжительность, уже чисто техническая проблема». «Благодарю!» — с той же искренностью отозвался Томас, вставая со стула. На нем был обычный мундир Ягера, без наград и отличительных знаков. Фрике словно показывал, что выше этих условностей. В какой-то мере это действительно обстояло именно так. Нобеля самых известных и боеспособных частей Евгеники знал без преувеличения весь мир. Томас сел напротив профессора, положив руки перед собой. И на мгновение двух людей словно связала тень некой симпатии, какая иногда возникает между соратниками, совместно вершащими великое дело. Один из них истово ненавидел второго. А тот, в свою очередь, отвечал высокомерным и отчасти презрительным снисхождением. И все же не один год совместной работы над грандиозным проектом поневоле сблизили антиподов. «Могу сказать без лишней скромности, я преклоняюсь перед вашим гением», — сказал Томас. «Мы смогли воспроизвести ваш эффект и даже отчасти усовершенствовать техническую сторону процесса. Но без нейтрализации энергетического отката все это осталось бы мертвым железом. Вы великий человек, господин Эйнштейн». «Благодарю», — отозвался Айзек. «Могу сказать, что я поражен тем, как ваши технологии развили мое открытие. Я понимал, что со временем масштаб структуры и эффекта неизбежно вырастет, но такого не представлял даже в мечтах. Ваша воля и промышленная мощь действительно заставили меня на мгновение усомниться в прежней убежденности». Шли минуты, но собеседники молчали. Разговор буквально повис в воздухе, оборванный на полуслове. Ни один из двух людей, сидящих в кают-компании линкора, не решался продолжить, понимая, что любая следующая фраза необратимо разрушит внезапно возникшее волшебство, вновь вернет их к прежней ненависти и высокомерию. Томас уже решил было, что следующее слово придется произнести ему, но первым заговорил все же профессор. «Он жив?» — спросил он, глядя в сторону и болезненно кривя губы. «Кто?» — не понял Томас. «Он!» — повторил Эйнштейн. Фрике добросовестно попытался вспомнить, о чем идет речь, и вспышка зрения промелькнула на его лице. «Ах, да, припоминаю, честно говоря...» Он с обезоруживающей искренностью слегка развел руками. «Я не знаю. Вы должны понимать, после того, как мы с вами урегулировали все разногласия, им занималось уже другое ведомство». «Понимаю», — произнес Айзек, все так же глядя в пустоту потухшим взором, в котором уже не осталось ни триумфа, ни уважения, лишь безмерная усталость, не тела, а души. «Если смотреть на вещи отстраненным взглядом исследователя, замысел был великолепен, хороший, грамотный психологический расчет». «Рад, что вы отдаете должное моим скромным способностям», — отозвался Томас. Но в сущности это очевидно. Если нельзя воздействовать на вас, пытать меня, называйте уж вещи своими именами, без этих недостойных реверансов. Если нельзя воздействовать на вас, мягко, но непреклонно повторил Фрике, следовательно, нужно использовать кого-то другого, чья жизнь и страдания были бы важны для вас, господин Эйнштейн. И если нет никого, кому бы вы испытывали искренней и крепкой привязанности, таковую следует создать. Айзек не ответил. Перед его взором вновь вставала картина, которую профессор долго, старательно пытался забыть и думал, что преуспел в этом. Но, как оказалось, ничто не забыто. Как будто произошло только вчера. Профессор очень давно не общался с детьми, поэтому не сразу понял, что за предмет внесла плотная женщина в безликом мундире, поставив рядом с барельефом. А когда узнал колыбель с младенцем, с минуту или даже больше не верил глазам своим, думая, что у него галлюцинации. К сожалению, это оказалось отнюдь не иллюзия и не обман зрения. Даже сейчас ученый мог бы назвать в точности количество симпатичных синих бантов, украшающих плетеную рукоять. Их было ровно 5. Ребенок крепко спал, чуть посапывая и шевеля пухлыми губами. В светло-синей пижамке он казался ангелочком с рождественской открытки. Такие пару раз приносил от родственников покойный Франц. «Мы оставим его здесь, на ваше попечение. Прислуга выполнит любое ваше указание. Доставит молоко, переоденет малыша, почитает ему сказку. Все, что угодно. Пройдет месяц, полгода, год или больше, вы не узнаете, пока не придет тот самый момент. И я снова вернусь, но уже не с колыбелью. Я принесу жаровню с углями». Так сказал Томас Фрике, Нобель Ягеров. «Уберите, я ничего не стану делать», — так ответил Айзек, не в силах сдержать дрожь в руках. Слова застревали в онемевших губах, искажаясь до неузнаваемости, но Томас прекрасно его понял. «Тогда он останется. Вы можете в любой момент уйти, но малыш все равно будет здесь, страдая от голода и прочих младенческих неприятностей, пока вы решитесь взять на себя заботу о нем. Или не решитесь. Видите ли, убивать людей у вас на глазах действительно бесполезно и нерационально. Скорее всего, ваше сердце не выдержит раньше, чем вы перейдете порог согласия. Поэтому мы никого не будем мучить. Мы предоставим это вам. Вы можете быть стойким и несгибаемым, когда чужая жизнь в вашем распоряжении. Посмотрим, что станется, если мы передадим ее в ваши руки. Конечно, риск для вашего здоровья остается и в этом случае, но это разумный и приемлемый риск, на который мы готовы пойти». И, глядя в плоские, невыразительные глаза Фрике, Айзек испугался. По-настоящему испугался. Он думал, что уже изведал все степени страха и обрел иммунитет, но ошибался. То, что чувствовал сейчас профессор, нельзя назвать ни страхом, ни паникой, ни ужасом. Это было неожиданное и всепоглощающее понимание, что перед ним не человек, а воплощенное зло, квинтэссенция всего самого чудовищного, отвратительного и недостойного, что может создать союз природы и больной, изувеченной души. И страшнее всего оказалось осознание того, что Фрике сам по себе лишь один из миллионов воплощений Евгеники. Безумный лик нового государства, нового народа и его морали. Образ неодолимой силы, которой одиночка не в силах противиться. Младенец шевельнулся, причмокнув, приоткрыл мутные глазенки. Айзек снял очки и не различал мелких деталей, но почему-то был абсолютно уверен, что глаза синего цвета, как небо в ясный солнечный день или сияющая чистая морская волна у каменистого берега. Профессор заплакал с безнадежностью и отчаянием, понимая, что Томас выиграл, снова выиграл. «Значит, вы убили и его?» — подытожил Айзек. «Хотя обещали, что ребенок будет жить. И его тоже. Вынудили меня к сотрудничеству и... утилизировали? Как там у вас это называется?» «Господин профессор», — мягко укорил его Фрике, — «вы были невнимательны. Могу лишь повторить. Я не знаю. Не интересовался этим вопросом». «Вы не предложили узнать, что с ним?» — заметил Айзек. Теперь он смотрел прямо в глаза Томасу пронзительным твердым взором. «Просто отметили, что не знаете». «Не предложил», — согласился Фрике. «Понятно». Эйнштейн печально и горько усмехнулся. «Я сделал все необходимое, и теперь вы отправите меня вслед за пропом. Но «Тогда к чему было вот это?» Он указал рукой на проектор, а затем на белый мертвый экран. «Считайте это знаком уважения», — ответил Томас уверенно и прямо. «Профессор Айзек Эйнштейн нам больше не нужен. К сожалению, вы сами отказались от достоинства и славы, которые были вам предложены. Или достойный представитель нации, идущий в едином строю со всеми, или один из кирпичиков в фундаменте нашей силы и мощи. Третьего не дано, и вы сделали свой выбор. Но все же ваш талант и открытие достойны того, чтобы вы увидели их зримое воплощение перед тем, как покинете нас навсегда». «Хм, странная этика», — усмехнулся Айзек. «Нехарактерная для банды убийц и садистов. Знать бы, какая бездна вас породила». «Бедный, бедный профессор», — отозвался Томас после недолгого молчания. «Вы остались так ограничены, так косны в своих заблуждениях. Мы не банда, и появились не из бездны, гиены и прочих мест, куда нас так старательно отправляли противники и недоброжелатели. Вы сами дали нам возможность подняться. Вы благополучные и безразличные, те, кто стремился к покою, застою и предсказуемости. Айзек, скажите, вас волновало, откуда берется хлеб на вашем столе?» «Я выбивал его из наших латифундий на Украине, и вам было безразлично, какими методами. Вы ежемесячно получали чеки от академии и меценатов, но вам было все равно, чьим трудом добыты эти марки. И что такое неравноценный экономический обмен? Имя вам – Легион, а мы – поросль нового мира, которая взошла на трупе прежнего общества, сдохшего от яда собственной тупости, лени и безразличия ко всему, кроме собственного корыта со жратвой». «Хм, трупная плесень», — пробормотал Айзек. «Какая точная метафора». «Мы честны перед собой. Нас было ничтожно мало, а наших противников невероятно много. Кто же виноват, что в конечном итоге здоровое начало победило? Евгеническая борьба — чистая природная битва, которая выводит на сцену достойных и безжалостно выбрасывает проигравших. Мы приняли правду эволюции и не прячем за красивыми словами и определениями. И там, где низшие формы человеческой природы юлили и подыскивали жалкие оправдания, мы смело и открыто называли все сущности и явления их настоящими именами. С тех пор, как Земля вращается вокруг Солнца, пока существует холод и жара, будет существовать и борьба, в том числе среди людей и народов. И мы лучшие в этой битве». «Я не в силах состязаться с такой логикой», — произнес Айзек, поднимаясь из-за стола. Он боялся, что старые больные ноги не удержат его. Но теперь, когда все было сказано и определено, тело слушалось его почти как в давно минувшей юности. «Философский диспут, но не для математического ума. Я просто знаю. Впрочем, это уже не важно. Но у меня есть два вопроса. В порядке уважения, от Евгеники. Вы позволите?» Фрике молча кивнул. На его лице все явственнее проступала скука и нетерпеливое ожидание. Все главное было сказано, и старик лишь оттягивал неизбежное. Но все же Нобель Ягеров мог позволить себе талику великодушия. «Вас не интересует мое открытие в части доступа к энергии», — начал Айзек. «Это я могу понять, учитывая, что теперь вы контролируете почти всю нефть мира. Но зачем вам теория абсолютного нуля? Зачем исследование иномерного пространства?» Фрике задумался. Минут пять, может быть и больше, он сидел в молчании, переплетя пальцы и наморщив лоб, и, наконец, произнес: «Я мог бы многое сказать вам в ответ на этот вопрос. Апеллировать к философии и духовным ценностям, приводить экономические резоны и так далее. Но все это можно выразить одной фразой, которая исчерпывающе ответит на ваш вопрос. Хотя, боюсь, что вы все равно не поймете». «И какова же будет эта фраза?» — поднял брови профессор. «Потому что мы можем». «Да, исчерпывающе», — согласился, поразмыслив Айзек. «И многопланово». «Второй вопрос», — напомнил Томас. «Да, тогда, в самом начале, в парке. Вы сказали, что Франц Проб рассказал вам о моем способе нейтрализации отката и уверил, что он эффективен». «Да, так и было», — — подтвердил Фрике. «Вы не слагали?» — с непонятным жадным интересом спросил Айзек. «Он действительно так сказал? Или вы блефовали, чтобы принудить меня к работе?» «Увы, ваш помощник и ученик предал вас», — подтвердил Ягер. «Он сообщил нам, что эффект нельзя обойти. Но если изменить конфигурацию резонаторов и использовать систему специальных конденсаторов и антенн, его можно безопасно отвести в демпфирующую среду. Не держите на него зла. Он сопротивлялся до последнего». Айнштейн одернул рукава, пригладил редкие седые волосы. Мимолетно пожалел о том, что в кают-компании почему-то не предусмотрены окна или иллюминаторы. Зал походил на богатую и роскошно обставленную гробницу. «Сейчас?» — спокойно спросил он, и Томас против воли удивился мужеству и твердости старика. «Да», — коротко произнес Фрике и тоже встал. Айзек повернулся к нему спиной и заложил руки за спину. Он ожидал еще какой-нибудь красивой фразы напоследок, но Томас покинул зал в молчании. Айнштейн закрыл глаза. Он не боялся смерти, давно уже привыкнув к осознанию ее неизбежности. В какой-то мере Айзек даже приветствовал ее и воспринимал с некоторым научным любопытством. Он был материалистом и потому не особо верил в жизнь по ту сторону бытия. В то же время предельно научный склад ума не позволял однозначно отвергнуть теоретическую вероятность того, что разум может принять какую-то иную форму существования после того, как погибнет тело. Но больше всего старому ученому хотелось покоя. Покоя, свободы от воспоминаний и сожалений. Вновь стукнула дверь, послышались шаги. Уверенная, тяжелая поступь, не похожая на кошачью мягкость движений Фрике. «Пора», — подумал Айнштейн. И когда неизвестный остановился у него за спиной, в последнее мгновение жизни старик позволил себе улыбку, полную мстительного торжества. Так улыбаются в лицо судьбе, когда все уже сделано и ничего нельзя изменить. «Я нашел решение», — сказал Айзек, и в этих простых словах отразилось все. Годы адского труда, десятки тысяч экспериментов, бесплодные блуждания в лабиринтах тупиковых решений и мучительные поиски выхода. «Я все-таки его нашел», — негромко, с печалью в голосе повторил профессор, отходя от окна, у которого стоял до этого. «Странно. Я думаю, что это будет триумф, экстатический подъем или еще что-нибудь в том же духе. Но я ничего не чувствую, Франц. Совершенно ничего!» Проб промолчал. Впрочем, Айзек и не ожидал ответа. Сейчас говорил не столько с ассистентом, сколько с самим собой. С тем Айзеком Айнштейном, который более 20 лет назад решил, что силой своего гения стал равен Богу. «Знаете, я когда-то читал, что японцы говорили: самое сложное — кажущаяся безыскусность», — промолвил Айнштейн. «Я не понимал, как это может быть, ведь простое всегда проще сложного в познании и исследовании. А теперь древние самураи оказались правы. Решение лежало на поверхности. Нужен демпфер и специальная система антенн, действующая в резонансе с основным комплексом. Эффект отката нельзя обойти, но его можно перенаправить, как инженер отводит реку в искусственное русло. Стихия все та же, но ее мощь уже лишена угрозы. Здесь тот же принцип. Если все правильно рассчитать и синхронизировать процессы, уплотненный вакуум разрядится в демпфирующую среду». «Я не сомневался, Айзек, что вы сможете», — ободряюще улыбнулся Проб. И вдруг подумал, что впервые за все время совместной работы назвал профессора по имени. Ранее он почтительно именовал учителя «господин профессор», в крайнем случае просто «профессор». Но это совсем в исключительных случаях. «Увы, друг мой, я все равно так и не смог обуздать процесс». «Поясните», — попросил Франц. «Вы только что сказали про демпфер. Представьте себе камертон. Вы стукнули по нему. Он отзвонил положенное. Казалось бы, процесс закончен. Но теперь представьте себе, что колебания никуда не исчезли. Они просто фазово сместились за пределы чувствительности ваших ушей и приборов. Вы снова использовали камертон, и снова, в полной уверенности, что это безопасно. Но при каждом воздействии вы умножаете сумму колебаний, которые вам не видны и не слышны. Рано или поздно они входят в резонанс, и перенаправление энергетического потока – это и есть тот самый камертон, паллиатив, который просто отодвигает откат и изменяет форму его проявления». «Понял», – коротко ответил Проб. Использование демпфера – это не ликвидация последствий, а кредит. Именно. И в какой форме будет расплата? Не представляю, честно говоря. Это процесс, который невозможно просчитать на нынешнем этапе развития науки. Вероятнее всего, температурные аномалии, внезапные и скачкообразные, в любом случае последствия неизбежны. Их можно оттянуть, но тем разрушительнее проявится ответная реакция. Причем она будет еще и весьма продолжительной во времени. Конечно, предстоит еще немало работы и практических экспериментов, но я почти уверен, на современном этапе технического развития обуздать мой эффект невозможно. «Печально», — заметил Проб. Он тоже думал, что испытает что-то необыкновенное, какой-то подъем или, наоборот, упадок душевных сил. Но Франц не чувствовал ничего, хотя профессор только что поставил крест на работе нескольких десятилетий. Мысленно Проб уже был в Уилмингтоне, где должны были строиться новые самодействующие боевые корабли. «Да, и признаюсь, Франц, я почти поверил в существование высшей силы, Бога, если хотите». Есть что-то мистическое и одновременно строго гармоничное в том, что невероятная энергия находится от нас на расстоянии вытянутой руки, но при этом надежно заперта. До тех пор, пока человечество не поднимется на следующую ступеньку технического и научного развития. И горе тому, кто осмелится взять то, к чему он еще не готов.